и нетерпеливо вертела тумблер, ожидая музыки, по-видимому, для того, чтобы заглушить его слова. Радиоприемник не работал уже многие годы. «Анита, послушай, я люблю тебя больше всех на свете. Ей-богу, я страшно сожалею о том, что мы наговорили друг другу. Я не сказала ничего похожего на то, что ты сказал мне. Из-за этого я готов просто вырезать себе язык. Только не пользуйся нашими чистыми кухонными ножами». Получилось все очень глупо. «Ну что ж, наверное, я глупа. Ты проехал наши ворота». «Я знаю. У меня есть для тебя сюрприз. Ты увидишь, как сильно я тебя люблю и насколько глупой была эта наша с тобой стычка». «Спасибо. На сегодня с меня уже довольно сюрпризов. Поверни, пожалуйста, машину. Я совершенно измоталась». «Этот сюрприз стоит 8000, Анита. Ты все еще настаиваешь на том, чтобы я повернул?» «Ты думаешь, что меня можно купить?» — сердито проговорила она, однако выражение ее лица смягчилось в ответ на вопросы, которые она сама задавала себе. «Что же это может быть? Неужели? Целых $8000. Пол немного успокоился и, откинувшись на сиденье, наслаждался ездой. «Твое место не в усадьбе, милая». «А черт его знает, может, именно там». «Нет, нет. В тебе есть что-то, чего никакие проверки и никакие машины обнаружить не в состоянии. У тебя художественная натура. И это одна из трагедий нашего времени. То, что машины не могут определить именно это качество. Понять его, развить его и проявить к нему сочувствие». «Это именно так», — грустно сказала Анита. «Это так, так». «Я люблю тебя, Анита. Я люблю тебя, Пол». «Погляди, олень!» Пол включил дальний свет фар, чтобы осветить животное, и разглядел капитана команды зеленых, все еще трусившего рысцой, однако теперь уже окончательно выбившегося из сил. Ноги Шефферда передвигались слабо и нерегулярно, а тапочки мокро хлюпали по мостовой. В глазах его не отразилось ничего. Он их не узнал и бессмысленно продолжал плестись вперед. «С каждым шагом он забивает гвоздь в крышку моего гроба», — проговорил Пол, прикуривая новую сигарету от предыдущей. Через 10 минут он остановил машину и, обойдя вокруг, открыл дверцу Аниты и нежно предложил ей руку. «Язычок щеколды на месте, дорогая, и открывает нам новую и более счастливую жизнь». «Что это означает?» «Увидишь». Он подвел ее по темной дорожке, как по тоннелю, стены и свод которого составляли кусты сирени, к двери низкого маленького дома. Он взял руку Аниты и положил ее на язычок щеколды. «Нажми». Она, забавляясь, нажала. Щеколда за дверью подскочила, и дверь распахнулась. «О, ох, Пол!» «Это наше. Это принадлежит Полу и Аните». Она медленно вошла. Голова ее поникла, а ноздри расширились. «Это настолько великолепно, что я просто готова заплакать». Пол торопливо осмотрел, все ли приготовлено как надо для чудесных часов, которые им предстояло тут провести, и обрадовался. Мистер Хейкокс, по-видимому, в приступе самоуничижения, отдраил все. Исчезли пыль и грязь. Остался только чистый и мягкий налет времени на всем. На оловянной посуде над камином, на ящике вишневого цвета старинных часов, на черном кованом железе очага, на ореховом дереве и серебряной инкрустации приклада длинного ружья, висящего на стене, на жести керосиновых ламп, на теплом, вытертом кленовом дереве стульев, а на столе в центре комнаты были приготовлены 2 стакана, кувшин, бутылка джина, бутылка вермута и ваза со льдом. Все это в мягком освещении комнаты,